Часть четвертая. В ту ночь я покинула дом не через окно, а вышла прямо через входную дверь, как часто делала в те вечера, когда меня вызывали в личную библиотеку лорда Байрона в поместье Мистфилл. В такие ночи мне ничего не приходилось скрывать от брата, ведь мне официально приказали вести себя неподобающим образом. Я пыталась погрузиться в спокойствие, которое обычно давала мне ночь, и найти утешение в чувстве расслабленной теплоты. Но сейчас все изменилось, и сердце у меня колотилось где-то в горле. Лорд Байрон упомянул, что нам надо поговорить. Он не сказал, что намерен овладеть моим телом так, как никогда не делал раньше. Но он не стал бы скрывать от меня эти намерения, если бы они у него были. Ему хотелось бы мучить меня весь день, вбивая в меня послушание так, чтобы я захлебывалась страхом. Я медленно шла среди деревьев, придерживая руками ветви, но старалась не отходить далеко от тропинки. Рано или поздно она приведет меня к казармам и усадьбе, расположенной недалеко от центра деревни. Несмотря на то, что у меня было разрешение на прогулку в ночи, мне не особенно хотелось иметь дело со стражей тумана, которая, вероятно, сопроводила бы меня до поместья с присущей ее представителям грубостью. Я посмотрела на деревья и полоски лунного света, пробивающегося сквозь кроны над головой, и вдруг заметила пару янтарных глаз, пристально разглядывающих меня с ветвей. Испугавшись, я споткнулась и замерла на месте, вглядываясь в слишком умные глаза Казадоя, наблюдавшего за мной. Как вороны, существовавшие как рядовое явление в дневное время, Казадой был ночной птицей, созданной, как говорили, из магии самого двора теней. Рожденные из тьмы, они шпионили для тех существ, которые больше не могли проникнуть сквозь завесу. Я тяжело сглотнула, когда птица склонила голову на бок, наблюдая за мной и перебирая лапками, чтобы получше ухватиться когтями за ветку. Затем Казадой моргнул почти прозрачным веком, и его глаза, внимательно следившие за мной, будто подернулись дымкой. Взмыв в небо, он полетел к завесе на краю тумана, подтверждая слухи о своем предназначении. Считалось, что завеса непроницаема для любой формы жизни, но, несмотря на это, меня зазнобило, а по коже побежали мурашки при одной мысли о шпионе, летевшем донести обо мне монстрам с другой ее стороны. Не думаю, что фейри знали о моем существовании. Скорее всего, им было наплевать и на меня, и на мою жизнь, но я все равно не могла избавиться от зловещих предчувствий, расползавшихся по телу. Покачав головой, я продолжила идти по тропинке, хотя часть меня очень хотела вернуться домой. Подсознательно я пыталась оттянуть неизбежный визит к лорду Байрону, но совсем от него уклониться не могла. Краткая встреча с птицей, наблюдавшей за мной в ночи, напомнила о легендах, которыми пугают детей, рассказывая их шепотом на ночь. Как говорил мой отец, некоторые тайны лучше похоронить поглубже. Сквозь деревья справа от меня виднелись сады, росшие рядом с барьером между мирами. Они были подсвечены мерцающей завесой, покачивающейся на ветру. Туман с другой ее стороны скрывал все, что находилось за ее пределами, и отбрасывал тени на пространство между нашими землями. Я свернула налево, преодолевая ощутимое притяжение к завесе. Решила не искушать судьбу и не подходить слишком близко. Только не сейчас, когда моя жизнь и так полна потрясений, и мне грозят неприятные перемены. Едва я сделала несколько шагов вперед, как кто-то остановил меня, обхватив под грудью. Меня прижали к безжалостно твердому телу человека, видеть которого я не могла. Кровь помчалась по венам, разгоняемая адреналином. Шею ожег холод, прижатого к коже лезвия. По мне прокатилась еще одна волна страха. Любой из людей лорда Байрона разозлился бы, если бы обнаружил, что я снова шатаюсь по лесу ночью в поисках приключений. Успокоился бы он, лишь когда выяснил бы, что это хозяин вызвал меня. «Разве тебя не предупреждали, чтобы ты не бродила по ночам? Видимо, ты любовница фейри». Едва слышно прошептали мне на ухо. Услышав знакомый мужской голос, я расслабилась, и тело обмякло об облегчении, что обо мне не доложит. Когда первый страх, что меня схватила стража, исчез, я тут же подпрыгнула. Как он учил меня, вытянув обе руки, схватила его за запястье, одновременно опустившись на землю и развернувшись. Он застонал, когда его рука крутанулась вместе со мной. Затем я пнула его сзади, по коленям, и он, потеряв равновесие, упал. «О чем я только думал, когда учил тебя этому приему?» — спросил мужчина, прищурив теплые карие глаза, смотревшие на меня снизу вверх. Его взгляд задержался на синяке у меня на щеке. След от удара трости, который нанес мне лорд Байрон, выделялся темным пятном на коже. Но мужчина стиснул зубы и ничего не сказал, как того и требовал долг. Я улыбнулась, отпустив его руку, чтобы он стряхнул боль и вложил кинжал в ножны. Кожаный нагрудник Лориса был закреплен на боку застежками, которые звенели, пока он поднимался на ноги. Наконец, Ларис выпрямился, улыбнулся, и приподнявшиеся уголки его тонких губ немного смягчили резкие черты лица и его суровость, бывшую неотъемлемой частью обязанностей стражи. Он состоял в Страже Тумана, а значит, должен был проявлять только жесткость. Всю доброту из него просто выбили. Он был слугой, обученным выполнять конкретные задачи, движимой необходимостью защитить завесу и любой ценой удержать Фейри по другую ее сторону. По сравнению с этими задачами, все остальное не имело никакого значения. Таким был его долг, даже если это подразумевало участие в жертвоприношениях невинных людей. «Возможно, тебе нравится быть единственным, кто...» Лорис не позволил мне продолжить. Он быстро наклонился ко мне и прижался губами к моим губам. Его карие глаза закрылись в тот момент, когда он коснулся меня, будто какая-то часть его успокоилась, когда я не проронила ни звука, чтобы не принижать того положения, в котором мы оба оказались. Это было не любовью, но очень близкими отношениями. Насколько это вообще дозволялось в нашей ситуации? Это был своего рода бунт против той жизни, которую выбрал для нас кто-то другой. Его долг требовал, чтобы он никогда не женился, а мой обрекал меня на замужество против воли. Его нежные руки, коснувшись моей талии, притянули меня ближе, и я, прильнув к нему всем телом, ответила на его жаркий поцелуй. Я знала, это будет наше последнее свидание, ведь после того, как я признаюсь, что лорд Байрон знает о нас, Лорис больше не захочет иметь со мной ничего общего. Наш поцелуй был так сладок, что на мгновение я поверила, будто могу хоть что-то значить для мужчины в нашем мире. Могу стать чем-то особенным, пусть даже только для одного человека. Когда он отстранился, то посмотрел на меня потяжелевшим взглядом и, покровительственно улыбнувшись, произнес: «Ты же знаешь, тебе не следует бродить ночью по лесу». Не отводя своих карих глаз от моих зеленых, он направил выпавшую прядь моих темных волнистых волос за ухо. «Мне нравится здесь ночью», — ответила я, отстранившись от него и вызывающе вздернув подбородок. Я все откладывала и откладывала признание, и каждое проведенное вместе мгновение начинало казаться мне ложью. «В этот час по улицам ходят только ночные бабочки. Даже если тебя не поймает пещерный зверь, чтобы перекусить на ночь, то кто-нибудь из путешественников, прибывших на праздник в Миствилл, примет тебя за одну из них», — сказал Ларис, прижимая меня к груди и проводя губами по уголку моего рта. Меня охватило искушение уступить, но я оттолкнула мужчину, упершись обеими руками ему в грудь. «Тогда они бы, наверное, ужаснулись, увидев меня в твоих объятиях», — спросила я, сладко улыбнувшись, и, развернувшись на каблуках, продолжила путь к поместью. «Пока у меня не появится официальный хозяин, никто не овладеет мной ночью». «Эстрелла, подожди!» — позвал Лорис, подбежал ко мне сзади и схватил за запястье. Он притянул меня к себе и прижал ко груди, и его лицо осветилось уверенной улыбкой. «Ты же знаешь, я просто беспокоюсь о тебе». Ларис снова поцеловал меня, и на этот раз поцелуй был глубже, страстнее, и он едва сдерживал жар вожделения, которому, стражник не сомневался, я не могла не уступить. «Я больше не твоя, так что можешь не беспокоиться», — резко произнесла я, тяжело вздохнув. «Мы оба знали, что нас ждет в будущем. Просто он еще не понимал, что будущее, скорее всего, уже наступило. Лорд Байрон знает о нас». «Лорд Байрон знает о нас». Лорис отстранился и, нахмурив брови, посмотрел на меня сверху вниз. «Что?» «Видимо, ему известно об этом уже давно». Я пожала плечами, пытаясь изобразить небрежность по отношению к ситуации, которой вовсе не чувствовала. Внутри меня что-то сжалось, когда я просто подумала о том, что именно приготовил для меня лорд Байрон в наказание за проступок. «Но ты же потеряла девственность и теперь не годишься для брака. Почему он не отправил тебя работать с ночными бабочками или не рассказал командору, что я сделал, если уж на то пошло? Зачем ему хранить нашу тайну, если мы нарушили учение матери?» Лорис в замешательстве поднял руку, чтобы потереть лицо. «Он ничего не делает просто так. Думаю, у него есть цель, и я иду узнать, чего он хочет». Призналась я, опустив голову и ненадолго прикоснувшись лбом к его груди. «Он потребовал, чтобы я пришла к нему в библиотеку, так что я скоро узнаю, зачем. Но, что бы он ни сказал, мы больше не сможем встречаться. Это слишком опасно для тебя». Похоже, он не имел ничего против, если позволил, чтобы это продолжалось так долго. Он мог бы повесить меня несколько месяцев назад за то, что я погубил тебя в глазах матери, сказал Лорис, усмехнувшись, и сделал шаг назад. Даже если его слова служили аргументом в пользу того, что лорд Байрон, похоже, был готов позволить другому мужчине прикасаться ко мне, этим шагом Лорис установил необходимую дистанцию между нами, признавая опасность продолжать со мной отношения после того, как наша тайна оказалась раскрыта. «Думаю, он не сказал бы мне, что знает, если бы не хотел, чтобы это прекратилось. Каковы бы ни были причины, по которым он заговорил, их больше нет». Я не упомянула о словах, связанных верховным жрецом в храме, как не упомянула и о намеке, что у отца на меня есть планы и что это может быть связано с грядущей жертвой. Выглядело все это так, будто лорд Байрон не планировал слишком уж долго наслаждаться моим обществом. Я сделала шаг назад и затем направилась к поместью. Лорис отпустил меня, потому что пойти против воли лорда Байрона, пусть и даже невысказанной, означало бы нарушить данные им клятвы служить Мистфилу и Завесе. И на первом месте у него оставался долг. Лорис развернулся и исчез в противоположном направлении на тропинке, когда я повернулась к нему спиной. Мы шли в разные стороны и понимали, однажды это должно было случиться. Я не ожидала, что это так сильно расстроит меня, лишит сразу всех иллюзий, которые я позволяла себе в те несколько мгновений, пока находилась в его объятиях. Нам удавалось тайно проводить вместе несколько часов в неделю, когда Лорис не дежурил. Он заставил меня почувствовать, будто я что-то значу для него, будто я не просто племенная кобыла, а нечто большее, и будто ради того, чтобы быть со мной, возможно, стоит рискнуть своим будущим. Но все же Лорис отвернулся и ушел прочь от меня без особого сожаления. Он и дальше будет выполнять все обязанности, возложенные на него. Я продолжила идти через лес, смаргивая слезы, которых совсем не ожидала. Не стоило их лить из-за мужчины, который никогда не был и не стал бы моим. Поспешив скрыться в тени деревьев, чтобы избежать еще каких-нибудь происшествий, я всю дорогу к казармам, в которых размещалась стража, шла рядом с тропой под прикрытием веток. За казармами лежала усадьба, защищенная от завесы внушительным сооружением, практически крепостью. Говорили, что это был настоящий нерушимый оплот, который по прочности мог соперничать с дворцом в столице Иннеберн-Сити. Сама я никогда не бывала в казармах, да и никто другой туда не допускался, только стражники тумана. Ларис никогда особенно не распространялся о своей жизни в этих стенах, чтобы я не чувствовала разницы между нами. Другие стражники, однако, не знали почти ничего о бедности, свирепствовавшей в Мистфиле, и о страданиях большинства из нас, в то время как они жили в роскоши. Стража тумана считалась отдельным классом. Они существовали в идеальном мире, незапятнанном коррупцией лорда Байрона, и могли не отчитываться ни перед кем и ни перед чем, но при этом должны были следовать собственным догмам и иерархии. На них не распространялось влияние ни лорда Мистфила, ни даже короля Нотрика. Стража существовала отдельно от короны. Таким образом, казалось вполне естественным, что с ними обращались как с членами королевской семьи. Это была награда за то, что они выбрали жизнь, цели которой сводились к защите королевства от существ по ту сторону непроницаемой завесы. Каменные стены, окружавшие крепость, потемнели от времени. Я обошла их по краю, соблюдая дистанцию между собой и патрулями, которые, как я ожидала, могли выскочить в любой момент. С тоской смотрела на лошадей, которые высовывали головы из стойл амбара. Мне казалось несправедливым, что у них были лучшие лошади в деревне, в то время как крестьянам часто приходилось иметь дело со старыми клячами, которые совсем не годились для каторжной работы. Казармы служили барьером, отделяющим завесу от деревни, так что в каком бы уголке Мистфила вы ни оказались, стража тумана стояла безмолвным часовым до самой завесы. Если феери когда-нибудь проникнут внутрь, то первым, на что они наткнутся, будут сады и стража. Если они когда-нибудь пересекут границу завесы, то только для того, чтобы заявить права на людей, которые, по их мнению, принадлежат им. После столетий принудительного разделения, удерживавшего их от смертных собратьев. Шагая по опушке леса, я подошла к мерцающей белой завесе, которая колыхалась по другую сторону деревьев. Ветви тянулись к ней, словно хотели подобраться как можно ближе к всепроникающей магии феери, обещавшей лучшую жизнь и более плодородную почву. Я последовала их примеру вопреки голосу разума и пробралась к самому краю границы, где земля исчезала в мерцающей магии и лежавшем за ней тумане. Справа от меня раскинулись сады, сзади, среди деревьев стояли казармы. Вдали сияло огнями поместье, а я раскачивалась, как молодое деревце, склоняясь к завесе. Она трепетала, как легчайшая ткань, подхваченная океанским бризом, а плотный туман с другой стороны скрывал все происходящее на земле феерии. Иногда ночью я вглядывалась в этот туман и могла поклясться, что вижу сияющие огни голубых глаз, которые тоже смотрят на меня. Но подобное мнилось невозможным, и иногда я задавалась вопросом, таким ли уж благословением это было, как утверждали все остальные. Праздное любопытство и скука влекли меня к завесе ночью, чтобы увидеть мерцающие в тумане звезды и грозовые бури, проносившиеся сквозь границу, словно сами древние боги гневались на нас за то, что у них отняли. Учитывая, что древние, которым мы когда-то поклонялись, в конце концов оказались просто могущественными феери, я думала, что, скорее всего, они разозлились. После того, как выяснилось, кто они такие на самом деле, разразилась война, разорвавшая Нотрек надвое. Целые города оказались разрушены руками древних богов, которые пришли в ярость от того, что им больше не собирались поклоняться. Я подняла руку и поднесла ее к завесе настолько близко, насколько хватило смелости. Меня охватило чувство небытия, и я уставилась в туман за завесой. Звезды мерцали в унисон с чем-то внутри меня. Тишина тьмы стала долгожданной передышкой от хаоса у меня в голове. И мой нездоровый интерес к тому, что таилось по ту сторону завесы, уж точно нельзя было причислить к моим достоинствам. «Я вижу, что наш последний урок, касавшийся приличий, пошел, как обычно, не впрок, мисс Барлоу», — прозвучал где-то у меня за спиной голос лорда Байрона. Я вздрогнула и убрала руку от того места, куда тянулась, чтобы почувствовать близость к магии, возбуждавшей мое любопытство. Развернувшись, я посмотрела в лицо обладателю мягкого голоса, который преследовал меня в ночных кошмарах. «Лорд Байрон, я могу объяснить, милорд». Поправил он меня, не спеша пробираясь через рощу, которая, как я думала, могла скрыть меня. Множество стражников тумана, которые не могли похвастаться его природной грацией, по пятам следовали за ним. Они двигались грубо и напористо, как их и учили. И они напомнили мне обо всем, о чем мне не хотелось думать. О тикающих часах, которые лорд Миствилл сейчас держал у меня над головой. «Милорд». Повторила я, опуская взгляд, пока он не уткнулся в пожелтевшую траву у ног лорда Байрона. Я предпочла ее фальшивой доброте голубых глаз и привлекательным чертам лица, которые, несомненно, заставляли многих девушек стремиться в его постель. Исполнять роль любовницы лорда Миствилла было задачей не из легких, пусть даже у него имелась жена. «Я совершенно уверен, Стрелла, что это не моя библиотека», сказал он, остановившись передо мной, сунул два гладких пальца мне под подбородок и поднял мое лицо, ища мой взгляд своим. «Да, это не библиотека», — подтвердила я, подавляя стремление плюнуть ему в лицо. «Женщине вашей грации не пристало бубнить себе под нос». Он провел пальцами вниз по моему горлу, прижал их к ключице, подталкивая меня назад, чтобы я выпрямилась и приняла благородную позу, как будто не было на мне ни грязного драного платья, ни ботинок, стоптанных до дыр во время сбора урожая в течение долгих лет. Лорд Байрон смотрел на меня и видел нечто, нуждавшееся в шлифовке и обладании, а мне хотелось только одного — стать свободной. «Этого больше не повторится, милорд», — сказала я, сопротивляясь желанию побубнить еще. «Постарайся, чтобы не повторилось», — сказал он, убирая руку с моего тела и делая шаг назад. «Я говорил серьезно о том, что нам нужно кое-что обсудить». «Раз мы оба здесь», — сказала я, заглядывая через его плечо. Пусть присутствие стражников тумана служило ложным утешением, но все же помогало мне, поскольку я не оставалась с лордом наедине. Худшие муки мне приходилось терпеть там, где не было посторонних глаз. Он изучал меня, отступив назад и держась за свой подбородок теми же пальцами, что касались меня. «Ларис, не могли бы вы помочь мисс Барлоу найти дорогу в библиотеку? Нам бы не хотелось, чтобы она снова заблудилась». Лорд Байрон повернулся к Лорису и уставился прямо на него, пока тот пытался спрятаться за другими солдатами стражи. «Кадык, Лариса!» заметно дернулся, когда он нервно сглотнул, памятуя о том, что лорд Байрон знает о его проступке, и встретился с его взглядом. Резко кивнув, стражник шагнул вперед. «Да, милорд», — пронзил окружавшую нас тишину его голос. Другие стражи, среди которых были и его друзья, молча наблюдали. Он двинулся ко мне, и на его лице не отразилось ни просьбы простить его, ни заботы обо мне. Лорис крепко ухватил меня за локоть и потащил к особняку. Я попыталась вырваться. «Я и сама могу дойти!» — рявкнула я, глядя на него. Но он не обратил на эти слова никакого внимания и продолжил тащить меня с той же силой. «Надеюсь, это послужит вам уроком, Эстрелла. Чтобы вы не забывали, главный здесь я. Что бы ни происходило в Миствеле, это происходит только с моего позволения. Потому что эта деревня и все ее жители принадлежат мне», — сказал лорд Байрон, шагая за Лорисом и мной. Фраза казалась незаконченной, слова повисли в воздухе, и я обернулась, чтобы посмотреть на своего мучителя. Он поправил плащ, перекинув через плечо бархатную полу насыщенного красного цвета, и встретился со мной взглядом. «И ты тоже принадлежишь мне». Светлый камень усадьбы Миствилл сиял в лунном свете, пока Лорис вел меня по тропе. Наконец мы подошли к входу для слуг, располагавшемуся в боковой стене усадьбы. Это был тот самый вход, которым я пользовалась каждый раз, когда лорд Байрон просил меня прийти в библиотеку, и я пробиралась в дом тайком, чтобы не привлечь внимания ни одного из шпионов Верховного Жреца. Ночные бабочки входили через парадную дверь, нисколько не скрываясь, а мне приходилось красться через боковую, будто я представляла собой грязную тайну, которую требовалось прятать ото всех. Один из стражей усадьбы поспешил открыть нам дверь. Ларис затащил меня внутрь и быстро повел по залам до самой библиотеки. Он взялся за позолоченную ручку одной из огромных дверей и толкнул ее, чтобы войти. Как только мы перешагнули через порог и ступили на полированный камень со золотыми прожилками, Лорис резко отпустил мой локоть, склонив голову как можно ниже, и я, от неожиданности споткнувшись, едва удержалась на ногах. Подняв руку, я потерла локоть, по коже расползался синяк. Краем глаза Лорис наблюдал за мной, и лицо его на мгновение скривилось, когда он заметил, как легко меня ранить физически. Но гораздо сильнее меня ранило его предательство, хотя я и так знала, как он поступит, если ему придется выбирать между привязанностью ко мне и долгом перед Миствиллом. Я пыталась убедить себя, будто мне все равно, но это было ложью. Боль от предательства перехватила горло. Сглотнув, я оторвала взгляд от лица Лориса и оглядела комнату, которую слишком хорошо знала. «Оставьте нас!» — пролаял лорд Байрон, входя в комнату и освобождая стражника тумана от дальнейшего присутствия в библиотеке. Он предпочитал не иметь свидетелей того, что последует и дальше, свидетелей наказания, которое он мне приготовил. «Вы опять меня слушались, мисс Барлоу. Что прикажете с вами делать?» — спросил лорд Миствилл, когда двери библиотеки закрылись за отступающими стражами. Я осталась наедине с ним в комнате, которой боялась больше всего на свете. Я ненавидела это место, неразрывно связанное со всей той болью, что я испытывала здесь и с порочными действиями лорда Байрона. Вокруг на богато украшенных деревянных полках стояли книги. Полки доходили до самого потолка, и для доступа к верхним из них требовались лестницы. Книги хранили знания многих поколений, знания, которыми сам лорд Байрон интересовался крайне редко. Он был сосредоточен на настоящем и на том, как упрочить собственное могущество в королевстве, а это требовало слишком много времени. Его письменный стол стоял в дальнем конце комнаты. На нем лежал пергамент, рядом стояла чернильница с пером. Я провела очень много ночей, склонившись над его гладкой поверхностью, вонзая ногти в край полированного дерева и слушая свист его хлыста, рассекающего воздух, в ожидании вспышки боли от удара. Сколько ночей я провела, погружаясь в тексты, которые он заставлял меня читать, забивая себе голову знаниями о целомудрии матери и последствиях греха, пока лорд писал письма королю в Виннибернсити. Я давно сбилась со счета. В груди у меня шевельнулось что-то похожее на отчаяние, заставив кровь пульсировать в груди. Лорд Байрон подошел к столу, взял графин и спокойно налил себе бокал красного вина. Стоя спиной ко мне, он потянулся и, расстегнув свой плащ, повесил его на стул рядом со столом. «Разве я могу вам приказывать, милорд? Я недостойна чести выбирать себе наказание», — произнесла я и прикусила язык, чтобы не усугубить то, что могло произойти дальше. Он налил еще один бокал вина, повернулся и протянул его мне. «Пей». Я шагнула вперед, нахмурив в замешательстве брови, когда приблизилась к нему. Ни разу за все время, что я провела с ним в библиотеке, лорд не предлагал мне вина. «Это поможет тебе расслабиться. Думаю, сегодня ночью тебе это понадобится». Раньше он говорил, что вино слишком сильно притупляет мои ощущения. У меня сильно закружилась голова, и комната поплыла, когда я сделала шаг к лорду Байрону и взяла бокал из его руки. Какие же мучения этот человек мне приготовил, если приходится пить вино? «Уверен, у тебя есть вопросы», — сказал он, отклонившись назад. Лорд Мистфилл присел на стол, скрестив руки на груди. Я сделала первый глоток вина, и его горький вкус заставил меня сморщиться. Я молча кивнула, точно зная, что на самом деле он не ждал, будто я начну о чем-то его спрашивать. Небольшое представление об играх, в которые он играл, я давно получила. «Всегда такая любопытная. Садись», — сказал он, указав на стул прямо перед собой. Я повиновалась, а он снова наполнил свой бокал и взял еще один. «Ты можешь задать один вопрос, Эстрелла. Оцени, какой я добрый, несмотря на твое сегодняшнее поведение». Я сделала еще глоток вина и встретилась с его жестким взглядом. «Почему вы не отправили меня к ночным бабочкам для обучения? Почему врач не сообщил, что я больше не девственна?» — спросила я и заставила себя замолчать. В голове у меня носилась целая куча мыслей, требующих внимания, и, пожалуй, самое умное, что я могла сделать, — это поинтересоваться планами, уготовленными для меня верховным жрецом во имя отца. Но о том, что я могу умереть, как мой отец много лет назад, я и думать не могла. Нет, мне хотелось бы продолжать дышать, жить и действовать до самой смерти от естественных причин, а не в виде жертвы. «Это целых два вопроса», — сказал лорд Байрон, приподняв бровь и усмехнувшись. Но ответ на них один и тот же. Я с облегчением вздохнула, надеясь, что он не станет наказывать меня за дерзость. Он вытащил из кармана небольшой пузырек, задумчиво посмотрел на него, затем вынул пробку и поставил его на стол. «Ты всегда была красивой девушкой». Он опрокинул содержимое пузырька с янтарной жидкостью в третий бокал с вином. В воздухе разлился горько-сладкий аромат белладонны, и вино посветлело. «Милорд?» — пробормотала я и замерла. Такая доза белладонны была смертельной, и я бы просто не проснулась утром. Байрон взял бокал со стола, обошел меня и направился к дверям библиотеки. Он постучал и немного подождал. Через некоторое время двери распахнулись, вошла служанка и молча приняла вино. Выйдя из библиотеки, она закрыла за собой двери, а лорд Байрон снова повернулся ко мне и встал рядом с моим креслом. Она должна была умирать медленно, постепенно, годами, чтобы никто ничего не заподозрил, но, похоже, у нас больше нет времени ждать. Сказал он, проведя тыльной стороной ладони по моей щеке, пока я пыталась переварить его слова. Я решила держать рот на замке и не спрашивать о том, что меня не касалось. Кому бы он ни послал этот яд, мне следовало усмирить любопытство, которое могло помешать получить ответы на вопросы, действительно имевшие значение для моей жизни. Ожидавший ответа лорд Байрон ухмыльнулся, когда я прикусила себе язык. «Я воспрепятствовал тому, чтобы врач доложил о тебе. Я не отправил тебя обучаться профессии ночной бабочки, потому что это помешало бы моему плану. Плану, над которым я очень долго работал». Он протянул руку, закупорил пузырек с ядом и выбросил его в мусорное ведро рядом со столом. «А ты бы все испортила, если бы я не вмешался». «Леди Жаклин». Начала я и тут же захлопнула рот, так и не задав вопрос. Я сильно прикусила язык. Руки дрожали, когда я сжала их на коленях. «Умрет еще до наступления утра», — сказал ее муж, снова опершись о стол. Он протянул руку и схватил меня за подбородок, наклоняясь вперед, пока его лицо не оказалось совсем рядом с моим. «Теперь ты понимаешь, Эстрелла?» Я кивнула и зажмурилась, охваченная ужасом от его планов. Я всегда считала, что пока он думает, будто я девственница, у меня есть защита от такого внимания с его стороны. От другого мужчины меня бы это не спасло, но я полагала, что, по крайней мере, его не стоит опасаться. Но он знал о потере девственности. По-настоящему я никогда не была в безопасности. «Почему вы не позволили этому продолжаться?» — рискнула я задать еще один вопрос. Лорд Байрон усмехнулся. В его глазах мелькнула злоба, и я поняла, все, что произойдет дальше, погрузит меня в бездонный ужас. «Твоя девственность никогда не имела для меня значения, хотя, признаюсь, мне было бы приятно лишить тебя невинности. Но это область правомочия Верховного Жреца. Во всяком случае, твой стражник Тумана избавил меня от необходимости выслушивать твои стенания во время первого соития. Теперь мне не нужно беспокоиться обо всей этой чепухе, потому что он уже продырявил себя. Я и сам мог бы организовать этот процесс со временем». «Но Верховный Жрец сказал, у отца есть на меня планы. Наверное, сейчас все это уже не имеет значения». Возразила я, пытаясь отогнать образ того, что могло бы произойти. На этот раз мысль о том, что меня могут принести в жертву завесе, показалась не самым ужасным из всего возможного. «Я не смогу стать вашей любовницей, если умру». «Мне не нужно было бы убивать Жаклин, чтобы сделать тебя своей любовницей», — сказал он, схватив со стола салфетку. Рядом стояла чаша с водой. Он смочил в ней салфетку и поднял одну из моих трясущихся рук с колен. «Она должна умереть, чтобы ты стала моей женой». Я вздрогнула будто от удара. Мне стало мучительно больно от этих слов. Я не хотела становиться леди Мистфилл. Я не смогла бы долго прожить с таким мужем, как лорд Байрон. Вся моя жизнь днем и ночью проходила бы под его неусыпным надзором, в полном подчинении. «Не ожидала? А зачем, как ты думаешь, я водил тебя сюда? Учил читать? Учил тебя этикету за большие деньги? Моей шлюхе такие умения вряд ли пригодились бы», — сказал он, прижимая ткань к одной из ран, оставленных накануне шипами лиловых ягод. «Никогда не думала об этом», — призналась я. Все это никак не хотело укладываться у меня в голове. Убийство жены, дальней родственницы, короля — это было бы чересчур даже для него. Мистфиллу нужен наследник. Перед завтрашним жертвоприношением я объявлю о смерти Жаклин и сообщу жителям деревни, что выбрал другую жену, чтобы дать им наследника, которого они ждут и заслуживают. Они узнают, что сам отец изложил мне свою волю и благословил наш союз, когда я сидел у смертного одра Жаклин. Верховный жрец не посмеет пойти против божественного замысла. Ему придется выбрать кого-то другого для жертвоприношения. Мы поженимся через неделю. Нет. Я сама не поняла, как у меня вырвалось это слово. Оно повисло между нами, наполнив библиотеку приглушенным звуком моего голоса и тихим вызовом, который я даже не думала произносить вслух. В ушах зазвенело, желудок скрутило болью, в горле вспенилась желчь. «Что? Что ты только что сказала?» — спросил лорд Байрон, замерев. Взгляд его стал жестким. Все признаки мягкости, которую он сегодня соизволил проявить ко мне, рассказывая о своих намерениях, испарились. Он разозлился и проявил истинную сущность. «Нет», — повторила я, и теперь в моем голосе прозвучало больше силы. Сердце в груди грохотало, кожа покрылась холодным потом. Я обозначила точку невозврата, выбрала себе судьбу. Некоторые судьбы хуже смерти, и он предложил мне одну из них. «Ты понимаешь, что в противном случае тебе просто перережут горло, как твоему отцу?» С губ у него сорвался недоверчивый смешок, который лишь усилил во мне решимость избавиться от него, сделать выбор, который он не одобрит. «Да», — ответила я, подняв подбородок и расправив плечи, демонстрируя позу женщины, которую он пытался из меня слепить. «Не будь смешной», — пренебрежительно ухмыльнулся лорд Мистфилл, но недоверие во взгляде сменилось пониманием. Он не хуже меня знал, что я имела в виду, когда произнесла это слово. Оно означало полное и безоговорочное «нет». «Мне было 6, когда вы, крепко держа меня и не позволяя отвернуться, заставили смотреть, как перерезают горло моему отцу. Выдавив из него всю кровь, они сожгли его на костре и совершили богослужение над его прахом. Мне не исполнилось и 7, когда вы впервые пригласили меня в эту библиотеку и позволили жрице бить меня, пока я не присела в реверансе так, как надо, пока не научилась стоять с прямой спиной. Я стояла на коленях столько, сколько мне приказывали, и не имела права жаловаться. Всю жизнь я терпела ваше прикосновение и ваше внимание. Хватит, — сказала я. Слезы обожгли мне горло и нос, но я сдержала их, не желая показывать, что плачу. «А если я решу, что мне не нужно твое разрешение? Думаешь, я сделал все это только для того, чтобы подчиниться твоим желаниям?» «Тогда я расскажу верховному жрецу, что сделали вы. Вы не можете оставить меня в живых и заставить молчать, милорд. Рано или поздно, завтра или через год, я скажу любому, кто будет готов меня выслушать, что вы убили свою жену. Как вы думаете, что сделает король, когда узнает такое о своей родственнице? Ведь мы оба знаем, ваши планы простираются далеко за пределы Мистфилла», — произнесла я и впилась зубами в нижнюю губу. Это была не пустая угроза. Это было обещание, и на его исполнение я без колебаний могла потратить всю свою жизнь. Я не представляла, будет ли это волновать короля или верховного жреца, и обладает ли Жаклин хоть какой-то властью, но первоначальный план лорда Байрона, когда он медленно травил ее в течение многих лет, заставил меня подумать, что, возможно, только возможно, его все-таки осудят за это преступление. Вред ей уже нанесли, уже дали смертельную дозу яда, и только потом он заговорил со мной. Лорд Байрон был абсолютно уверен, я подчинюсь его приказу и стану той, кем он хочет, поэтому он даже мысли не допускал, что его предложение отвергнут. «Подумай, ты можешь вести роскошную жизнь, а не гнить в земле. Подумай о своей семье. Если ты станешь моей женой, о них будут так заботиться, что ты себе и представить не можешь». «Да, я знаю», — кивнула я. «Когда-то я только этого и хотела. Это была моя мечта». Несбыточная мечта. Но сейчас я так устала от лжи, меня совершенно измотали игры, в которые я играла, чтобы поддерживать нашу жизнь в течение многих лет. И если меня не станет, Брану будет легче обеспечить себя и нашу мать. С ними все будет в порядке. Даю тебе на раздумье ночь, и помни, если ты кому-нибудь расскажешь о том, что я сделал, то утром не только ты пострадаешь от последствий. Я уверен, что завтра к началу церемонии ты передумаешь. Легко быть смелой, когда ты считаешь, будто я отступлюсь. Но обещаю тебе, Эстрелла, если ты не придешь ко мне утром, ты умрешь за свою дерзость. Да лучше я умру, чем позволить тебе тыкать в меня своим дряблым членом. Рявкнула я, оскалившись и позволив выплеснуться наружу всей ненависти, которую всегда чувствовала. Так долго мне приходилось изображать покорность мужчине, который определял мою жизнь. Но он не сможет определять то, чего больше не будет. Он ударил меня по лицу тыльной стороной ладони, и его перстень с печаткой вспорол мне щеку, как раз в том месте, где он уже поставил синяк днем ранее. В глазах у меня потемнело, и я упала на пол. «Вон отсюда, гребаная шлюха!» — сказал он, наблюдая, как я поднимаюсь и иду к дверям библиотеки. «Ты заплатишь за это завтра вечером, Эстрелла. Мы оба знаем, что ты передумаешь». Я подошла к дверям и толкнула их, не обращая внимания на боль, пульсирующую в щеке. По залам двигались слухи, и на лицах у них отражалась паника. Один протиснулся мимо меня, чтобы войти в библиотеку и сообщить лорду Байрону о кончине его жены. Я была следующей в очереди за смертью, и я охотно шагну в ее объятия.